позвал своего брата, длинного лосого примата. Мы вертели ее снега, как держать ее не знали. Он сказал, это лопата, но копать мешали струны. Я сказал, это колда, и сломала в череп брата. Замотал ее я скотчем и слегка протер я пыль. Вместо грифа варит я чувствую, и дедушкин костыль. Кое-как, блять, разобравшись, записали пару песен. Мы контратакуем, мозги твоим соседям от покоя отфильтруем. Если вам грустнется, то пусть Амады в своем гробу перевернется. Выкова надежно чародеем и кузнецом. Это первый наш альбом. И вот мы представляем наш новый проект. Новый проект, городской раритет. Оружие против злобных соседей, ревущих порою подобно медведям. Наши фальцеты опишут картину. Улиц до ночи в дыму никотина. Объятых нещадно проводов паутина. И цепями борзых неприкаянных псин. Мы контратакуем, мозги твоим соседям от покоя отфильтруем. Если вам краснется, то пусть Амады в своем гробу перевернется. Выкован надежно чародеем и кузнецом. Это первый наш.